хотя мне свойственна и некоторая топорность. Одну ситуацию я упредил, когда Валентин Плучик пригласил меня в театр сатиры в качестве артиста и режиссера, то мой внутренний голос дал мне правильный ответ. Голос сказал «нет», голос крикнул «ни в коем случае нельзя сидеть в одной комнате и гримироваться с артистами, а потом руководить творческими процессами». Плучик, насколько я знаю, дал вам другой, не менее ценный совет — никогда не заводите романов с артистками. Он сказал, что с единомышленницами, которых будет очень много, надо стараться встречаться только в репетиционной комнате. Вы следовали его совету? Старался, хотя, чтобы хорошо выстроить артистки роль, помимо режиссерских идей, к ней нужно что-то испытывать. Хотя бы чувства скрытые на уровне подсознания. Еще Плучик давал совет ни в коем случае не брать жену в театр. Но это такая больная личная проблема, мне даже не хотелось бы ее развивать. А артистки никогда не сводили с вами счеты за то, что вы снимали их с роли? Как, например, в Большом театре любили райкомы партии засыпать письмами об аморальном облике режиссера или партнера. Да, бывали всякие случаи, но немного. Одна актриса, уволенная мной из театра, публично говорила, что причиной были мои активные домогательства и ее решительный отказ. Для умного человека, знающего театр, понятно, что это ложь. Главрежам, как правило, не отказывают. В таком случае скажите, это больно быть главным режиссером? Нет, я испытывал страх, тревогу и радость. Совсем-совсем не больно. Но ведь артисты, как злые дети, обижают. Почему я об артистах не распространяюсь? Да потому что мне все затмевало борьбу с цензурным аппаратом. Вот давление цензуры, но оно было очень болезненно. Достаточно сказать, что после одного из спектаклей «Тиль» где-то наверху было принято решение о моем снятии. И один человек из Главного управления культуры Моссовета, который мне симпатизировал, сообщил, что меня переводят в театр оперетты, ставить там Сильву, Марицу, и отказался переходить в оперетту, заявил, что буду ждать приказа об увольнении. Но приказ так и не поступил. Что-то отвлекло властные структуры от моей персоны, как было не однажды в моей жизни. За долгие годы взаимоотношений с властями, мне кажется, вы выработали универсальную форму общения. С одной стороны, вы их жертва, с другой, можно только восхищаться вашим умением ладить с ними. Когда человек успешно работает, с 1974 года театр работает, в общем-то, на аншлагах, таким людям власти придержащие стараются относиться неплохо. Но я действительно не делал усилий, чтобы стать человеком к ним приближенным. Это получалось в ряде случаев само собой. А то, что я волновался, когда кто-то из руководителей приходил в театр, так меня успокаивает, что этим страдал и сам великий Станиславский. Он одинаково переживал по поводу того, кто посещал МХАТ, великий князь или Климент Ворошилов. Я тоже не свободен от этого комплекса. А в наше время вам приходится прогибаться? Нет, не думаю. Допустим, с мэром, от которого мы зависим очень сильно, у меня отношения достаточно доверительные, товарищеские. И я могу сказать ему все, что думаю относительно ситуации в стране, театре, культуре. Но вы понимаете, что сейчас, после дефолта, происходит такое ощущение, что мы проснулись в другой стране. А мы уже в другой стране. Наша беда в том, что мы не понимаем, где просыпаемся. У меня было подлое ощущение некой трудной, тяжелой, но стабильности, которая наступила.